Христос воскресе! Сегодня у нас большой праздник Великой Святыни Русской Православной Церкви, Владимирской иконы Божией Матери, иконы, перед которой совершалось помазание на царство и на первосвятительское служение. Перед этим образом восходил первый в сонме священномучеников святитель Тихон, патриарх всероссийский. Заступничеством Божией Матери через этот образ в течение истории много раз давалось избавление нашему Отечеству от страшных бед. И сегодня память святых равноапостольных Константина и Елены, Константина, первого помазанника Христова среди правителей, и матери его Елены. В нашем храме эти образы всегда присутствуют, с самого начала они были изображены. И это праздник святых, которые также прославились любовью необыкновенную к святыне Божией, приобретением этой святыни для всей церкви, святая равноапостольная Елена. Вы знаете все о ее подвиге, о ее трудах в святой земле, когда она обрела честный крест Господень и восстановила многие православные разрушенные святыни. И святой царь Константин, первый христианский правитель, которому сам Господь даровал явление креста со словами «Всем победиши». Явление креста на небе. И открывался и открывается всегда путь истории заступничеством Божией Матери, хранением всесильную благодатью креста Христова, участием в деле спасения святых христианских, по крайней мере, правителей, которые по самому смыслу своего служения обеспечивают наибольшему числу людей возможность прихода ко Христу, к Церкви Его. И вот все это было, и все это изменилось. Как это все произошло? В этом смысл нашего праздника, чтобы мы об этом думали, это понимали и молились об этом, о том, чтобы дары Божии, святыни, которые имеет Церковь, не оказались для нас напрасными, не были для нас в суд и в осуждении. Это может происходить с каждым человеком, с целым народом и с Церковью, как мы слышали сегодня за литургией в Евангелии, когда Господь, обращаясь к Бога избранному народу, народу избранному Богом для особого служения, уготовления прихода в мир Спасителя. Спаситель, пришедший в мир, обращается к вождям этого народа. Он говорит им, что если бы вы были от Бога, то вы бы любили меня, потому что я от Бога исшел и от Бога пришел к вам. Но вы не чадо Божье, а вы чадо дьявола. Он говорит, что дьявол был человека-убийца от начала и не устоял в истине, потому что нет в нем истины. И Господь говорит еще, что он лжец, и когда он говорит ложь, он говорит свое, потому что таково его естество. Почему вы слов моих не слушаете и не принимаете и не разумеете? Почему, спрашивает Господь, обращаясь ко всему роду человеческому и каждому из нас? Мы понимаем, что говорит Христос к нам, или не всегда понимаем, или не слышим эти слова так, как должно было бы услышать? Христос говорит, что люди могут быть не то что интеллектуально, умственно глупы, они могут быть духовно глухи. Глухими они могут быть духовно. Они могут затыкать уши нарочно, не желая слышать никаких предупреждений, которые говорит Господь в своем святом Евангелии. Если это длится достаточно долго, то человек становится духовно глухим от того, что он слишком долго затыкает уши свои. И если люди в течение долгого времени следуют своим похотям, своим греховным желаниям, если они внимают всяким лживым голосам, которых множество в этом мире, то они делаются неспособными уже различать голос Божий. Вот это произошло с иудеями, с богоизбранным народом. Но мы понимаем, что не только с ними. Господь страшный приговор выносит этому народу. Он говорит: «Ваш отец – дьявол». Богоизбранному народу он говорит такие слова. И дает две определяющие черты дьявола. Во-первых, он убийца. Мы знаем из Священного Писания, как произошло первое убийство на земле человека. Каин был вдохновлен дьяволом на совершение этого беззакония. И в дьявольской злобе, зависти и ненависти к брату своему убил его. Но есть нечто большее, что имеет в виду Христос. Дьяволом, соблазном дьявола, грех вошел в мир, а грехом смерть. И если бы не было соблазна дьявола, не было бы греха. Если бы не было бы греха, не было бы смерти. И поэтому мы можем сказать, что дьявол – убийца всего рода человеческого. Смерть каждого человека – это его прикосновение, дело его рук. Но Господь наш, смерть, самое злое дело, которое совершил дьявол, обращает в Пасху, в вечную жизнь, в воскресение, в жизнь с Богом для нас. Если мы принимаем то, что Он говорит, если мы дорожим теми святынями, которые Он дает нам непрестанно в течение всей истории, а если мы не дорожим, то мы получаем то, что мы получили. И, конечно, мы большее получим. И, конечно, страшно услышать, невозможно, кажется, услышать, что наш отец – дьявол по отношению к народу нашему, отступившему от Бога. Но дьявол же убивает честь, доброту, честность, красоту, все, что жизнь делает жизнью, все, что делает ее прекрасной, как то, что из рук Божиих вышло для нас. Дьявол убивает в каждом человеке и мир, и любовь, и эту новую жизнь, которую Господь предлагает сейчас уже, после своего крестного подвига каждому человеку. И мы слышим в Евангелии, что непринятие святыни Господней, не слушание слов Христовых, в богоизбранном народе заканчивается с неизбежностью тем, что они хотят убить самого Бога, пришедшего для их спасения. Когда Господь говорит им об этом, они в сердцах своих замышляют это убийство, и мы знаем, что они осуществляют его. И вторая черта дьявола – он лжец и отец лжи. Всякая ложь, любая ложь, какая есть на свете, она совершается по вдохновению дьявола, по научению дьявола, и она служит дьяволу. И всякая ложь ненавидит правду, ненавидит любовь. И ложь предшествует убийству. Прежде чем уничтожить народ, надо обмануть его. Прежде чем погубить человека, убить его для вечности, надо, чтобы он поддался лжи дьявольской. Дьявол – это всегда убийство, это разрушение жизни, а Господь – это жизнь. И Господь – это путь к жизни. И те святыни, которые Он нам дает, они предназначены для того, чтобы мы узнавали жизнь, узнавали Христа Бога и различали, где жизнь и где смерть, где Бог, а где противник Его. Господь обращается к вождям иудейского народа, ну и ко всему человечеству, и к каждому человеку, ко всем мудрецам обращается, ко всем философам. «Каждому человеку, кто из вас обличит меня в неправде?» – спрашивает он. «Кто из вас обличит меня в грехе?» И в ответ ему молчание. Молчание со стороны первосвященников, молчание со стороны всего человечества, со стороны людей, не принимающих Христа. Это молчание нарастает все более в истории. Они понимают, что в нем нет, и каждый человек, кто хоть немножко приблизится ко Христу, понимает, что в нем нет греха, в нем нет лжи. От века в устах его нет лжи. В них только правда, в них только истина, только жизнь вечная, которую он хочет дать нам. «Почему же вы не слушаете слов моих?» – говорит он. «Почему вы не принимаете меня?» «Потому что вы не от Бога», – говорит Господь. Этот окончательный суд он выносит, конечно, тем, которые открыто уже выступают против Бога. Но мы знаем также из Писания и из опыта своего жизненного, что всякий грех от дьявола. И мы с вами богоизбранный народ, христиане, род святый, люди, взятые в удел, царственное священство, Божий народ. И поэтому грех, всякий грех, который мы совершаем, требует такого покаяния, которое бы соответствовало нашему избранию и тем святыням, которые Господь дарует нам. Весь путь земной дается нам для того, чтобы мы восходили все более и более к своему призванию, все более осознавая, насколько мы грешны и как милостив Господь, и что Он победитель смерти и ада, дьявола, греха, дарует нам жизнь. От нас требуется только одно, чтобы мы искренне, изо всех сил, стремились идти по этому пути, предлагаемому нам Господом. Сегодня два Евангелия, которые звучали за литургией, заканчиваются по существу одними и теми же словами. Евангелие, посвященное Божией Матери, заканчивается тем, что когда некая жена из народа возвышает свой голос и говорит: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, которыми ты питался». Господь говорит: тем же блаженно, слышащие Слово Божие и хранящие его, тем же, то же блаженство, то же благодать, то же единение Господь предлагает нам, если мы будем слушать и слышать и понимать Его слова, а не дожидаться, когда Господь скажет: почему вы слов моих не разумеете и не слышите. И второе Евангелие заканчивается словами: слушающий слова мои, соблюдающий заповеди мои, не увидит смерти вовек, потому что в словах Христовых заключена жизнь вечная. Да будет дано нам, в конце концов, для этого жизнь дается, услышать эти слова, увидеть крест Христов, увидеть, что значит образ Божией Матери, почему Церковь говорит, что честь на первообразное восходит. Ее увидеть и всех святых, тех, которые сопутствуют нам в течение всей нашей жизни. И вступить в это общение любви и жизни с Господом нашим. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Аминь.